«Несравненная», — сказал я. «Мне тяжело видеть испуг на вашем божественном лице. Я уйду, если хотите, но не относитесь ко мне как к уличному нахалу. Я не мог поступить иначе». «Тайна!» — воскликнула она, едва переводя дыхание и вставая. Я тоже встал. «Нечего сказать, тайна!» Какая-то мысль, вероятно, смутила ее, потому что она вдруг покраснела и неловко пожала плечами. «Кто вы такой?» «Гинч», — покорно ответил я. «Я из хорошей фамилии, могу вас уверить, что нет», — сказала она, прислонившись к решетке и глядя на меня так, как если бы прямо ей в лицо летела птица. «Нет, вы меня решительно испугали. Как вы смели?» «Выслушайте», — подхватил я, инстинктом чувствуя, что паузы могут быть гибельными. Руки я держал перед собой, сложив их наполовину молитвенным, наполовину скромным жестом, а говорил сдавленным, хватающим за душу голосом. «Я презираю бедную жизнь мою. Она заставляет ненавидеть людей и землю. Я жажду глубоких страданий, вздрагивающего от смеха счастья. Хочу дышать полной грудью. Я увидел вас и затрясся. Вы наполняете меня, я задыхаюсь от вашего присутствия». Я стиснул пальцы сложенных рук так сильно, что они хрустнули. Она, сдвинув брови, подошла к столику, взяла крошечную папироску, поднесла к губам. Тут я нашелся, выхватив из кармана дрожащей рукой 10-рублевый билет, я чиркнул спичкой, зажег ассигнацию и поднес красавице. Искоса взглянув на меня и не торопясь, хотя обгоревшая бумажка начинала палить пальцы, она закурила, тотчас же пустив из пленительно оттопыренных губок облачко дыма, опустила глаза и произнесла: «Я успокоилась. До свидания». Я застонал и шагнул вперед. Она отскочила в сторону, лениво протянув руку к львиной голове с кнопкой. «Вы жестоки», — мстительно прошептал я. «За что? Я раб ваш». «Я не могу любить каждого», — нетерпеливо и быстро сказала прекрасное чудовище. «Каждого, который придет с улицы, и, наконец, вы мне неприятны. Затем я не свободна. Уйдите с воспоминанием, что я осталась к вам добра и не приняла мер против вашего вторжения». «Я богат», — грубо сказал я. «Вот бриллианты». Встав между ней и звонком, я хлопнул футляром о столик. Мне хотелось броситься на это двигающееся, живое, красивое тело. «Вы забываетесь», — бледнея от испуга и гнева, сказала она. «Уходите сию минуту! Вон!» Футляр полетел мне в лицо и рассек бровь. Я невольно отступил, оскорбленный. Я почувствовал желание задеть и унизить ее, смешать с грязью. Я сказал, наслаждаясь: «Врете вы! Врете! Вам лестно, что приходит человек именно с улицы, потеряв голову! Вы такая же, как и все! Вы лжете перед собой, боитесь своего любовника! Возьмите меня!» «Ради бога», — сказала она, с усилием поднимая руку к лицу и роняя папироску. «Вы...» Не договорив, она неловко села в качалку боком и запрокинула голову. Испуганный, я тихо подошел к ней. Она, плотно сжав губы и закрыв глаза, оставалась недвижимой. Это был обморок. С минуту я стоял полной тревоги, думая о стакане воды, о докторе, о том, что лучше всего уйти. А затем, похолодев, наклонился и поцеловал влажные губы с воровским чувством случайной власти. Готовый на все, я приподнял красавицу, прижимая ее грудь к своей груди, и тотчас выпустил, почти бросил. Сзади послышались быстрые шаги. Кто-то шел к нам, рассеянно напевая из Жаселена: «Херувимы хранят тебя». Я отскочил, заметался, глаза мои неудержимо, бессознательно отыскали, где скрыться. В дверях мелькнул силуэт идущего, и секунду спустя мы стояли лицом к лицу, он и я. Он посмотрел на меня, на женщину, бросился к ней, приподнял ее голову и, тотчас же вернувшись ко мне, загородил дорогу. Было жутко и тихо. «Гинч», — с фальшивой твердостью сказал я, — «позвольте представиться». Мне казалось, что я растворяюсь в атмосфере грозного ожидания, распыляюсь, превращаюсь в бестелесный контур. Было мгновение, когда мне хотелось закрыть голову руками и согнуться. Сзади раздался слабый крик. На силу оторвав глаза от моего страдальческого в этот момент лица, он подошел к качалке. Я видел, как женские руки легли ему на плечи, и почти разобрал несколько быстро сказанных в полголоса слов, Но тотчас парализованное сознание потеряло их смысл.